привалившись спиной к какому-то чахлому деревцу, а мой горбатый помощник сунул мне в руку уже очищенную печеную картофелину, где лихорук умудрился раздобыть картошку, но не накопал же, да еще и бетончик свежего парного молока я не представлял. Но все это было, и отказываться я не стал, откусив еще теплый разваливающийся в руках корнеплод. Жаль, что соли не было, но нечисть и соль – это вообще понятие несовместимое. Я сидел, ел картошку и смотрел на горящую в поле танки, но сам не переставал думать, каким же образом мне вытаскивать деда из цепких лап фрицев.